Глава 29. Грейс. 6 месяцев спустя. Я повесила сумку на вешалку для одежды рядом с дверью, скинула обувь и прошла через гостиную на кухню. Райан должен был быть там, но в комнате стояла полная тишина. Я немного задрала нос в воздух и сделала глубокий вдох. В доме не пахло ужином. Почему он до сих пор не начал готовить? Когда он сказал мне, что хочет провести особенный вечер дома, я представляла себе пасту, вино и долгую ночь в постели. Но все было по-другому. В воздухе витало что-то такое, чего я никак не могла понять. Я открыла ящик, где должны были храниться ножи, и с удивлением не обнаружила ни одного. Мое горло сжалось. Где все ножи? «Райан!» — тихо позвала я, оглядываясь. Меня охватило чувство беззащитности и начал подступать страх. Я попыталась убедить себя, что не была в опасности. Не могла. Тело моего отца закопали. Он не сбежал. Он не мог за мной вернуться. Тогда что? Почему в воздухе стояла тревога? Я тихо вышла из кухни и пошла по коридору. Я не стала включать свет, а вместо этого ходила по темному дому, так казалось безопаснее. Пока я подходила к его кабинету, заметив тусклый свет из-под двери, меня затопила смесь облегчения и волнения. Может, он просто работал допоздна, поэтому он и не начал готовить? Потерял счет времени, а я просто раздула из мухи слона. После всего, что мы пережили, разве меня можно винить? Я положила одну руку на живот, пытаясь успокоиться, а вторую на ручку двери, медленно ее поворачивая. «Райан?» — спросила я, увидев его за своим столом, когда дверь открылась. «Что ты делаешь?» Он замялся, а потом развернулся ко мне. На его лице было странное выражение. «Я не слышал, как ты вошла», — просто ответил он. «Я думала, ты уже начал готовить ужин». В моей голове смешались облегчение и замешательство. «Почему он так на меня смотрит? В чем дело?» «А, точно. Вообще-то я сначала хотел с тобой поговорить», — сказал он, никак не изменившись в лице. Я нервно хихикнула. «Ладно». Что-то было не так, но я не могла понять, что. Он открыл верхний ящик стола и вытащил маленькую желтую коробочку в форме ракушки. Таблетки. Мне потребовалось пара секунд, чтобы узнать ее, но в следующее мгновение я почувствовала, как в груди поднимается негодование. Он рылся в моих вещах? «Почему она у тебя?» «Я вытащил ее из твоего ящика утром», — спокойно ответил он. «Мне кажется, тебе пора перестать их пить». Сквозь меня прошла волна шока. Я быстро пыталась решить, в какую сторону направить разговор, чтобы контролировать его. Как он нашел мои противозачаточные? Хоть мы и говорили о том, чтобы подождать, казалось, это было вечность назад. Мы сошлись на других средствах контрацепции, и я пообещала ему, что перестану принимать таблетки. Он не хотел, чтобы они нарушали мой цикл. Разумеется, я соврала, но у него не было права копаться в моих вещах, чтобы это доказать. Я же сохранила ему жизнь. Мы помирились, я не заговаривала о Марае с того вечера в хижине, и он ни разу не вспоминал, что там произошло. У нас было негласное соглашение. Или так мне казалось? «Я же сказала, что перестала их принимать», — сердито проговорила я. «К чему это вообще? С какой стати ты лезешь в мои вещи?» Я почувствовала, как закипает кровь и краснеют уши. «Ты правда так сказала», — буднично ответил Райан. «И соврала. Но пора прекратить. И врать, и принимать таблетки. Я хочу ребенка, Грейс. Пока мы еще не слишком старые». Я опустилась в кресло напротив своего мужа, постепенно осознавая груз того, что он мне сказал. Откуда он узнал, что я врала? С чего он взял, что может командовать мной? «Я не понимаю, почему ты начал этот разговор. Мы же обсудили, что сейчас неподходящее время для ребенка. А принимаю я таблетки или нет, если честно, тебя не касается. Я думала, мы пришли к пониманию». Он не шевелился. «Райан!» — подтолкнула его я. Тишина оглушала. Мой муж ухмыльнулся с каким-то непонятным для меня чувством превосходства. Что-то произошло, и мне не нравилось, что я не могла с этим разобраться. Райан слегка наклонил голову на бок, нарушая тишину. «Знаешь, раньше я не задавал вопросов. Я полностью тебе доверял. Даже после того, что произошло в хижине». Я сделала резкий вдох. Он первый раз заговорил об этом. Единственный раз подтвердил, что все помнит. Я не идиотка и понимала, что так и есть, но не думала, что ему хватит смелости об этом сказать. Я надеялась, что он будет благодарным мне за то, что я передумала, что власть до сих пор у меня. «Но кое-что меня настораживало», — продолжил он. «Видишь ли, ты обвинила меня, что я так и не рассказал правду о Марае, но и ты не была до конца со мной честна, Грейс». Мое сердце забилось чаще. «О чем он?» «Конечно же, была». «Но не на этот счет». Он подтолкнул таблетки в мою сторону. «Облегчение». «Да, хорошо, не на этот счет. Но я же сказала тебе в хижине, что не готова. Мне нужно больше времени. Не надо давить на меня». Он сложил руки перед собой. «Нет». «Вряд ли я дам тебе еще время». Я сделала резкий вдох, тряхнув головой, будто меня ударили. «Что, прости? Кто этот человек? Что он знал? Чем бы это ни было, я точно в беде. Он так странно на меня смотрел, даже злобно. Я хорошо знала, как выглядит опасный взгляд. Просто я еще никогда не видела его на его лице». «У нас будет ребенок сейчас, Грейс», — твердо сказал он. «О чем ты говоришь? С чего все это, Райан?» — выделила я его имя. «Ты не можешь мне говорить, что делать со своим телом. Не можешь заставить меня завести ребенка хоть сейчас, хоть потом». Его улыбка так и не дрогнула. Вообще-то, казалось, его настроение даже поднималось, пока он небрежно почесывал подбородок, а потом махнул в мою сторону пальцем. «А вот здесь ты ошибаешься». Он потянулся к моей руке, и я позволила взять ее, потому что замерла и ждала, пока он договорит. Он провел своим пальцем по моему, а затем отстранился и снова открыл верхний ящик. На этот раз он достал один серебряный ключ, поднял его и внимательно изучил. «Что это?» Потребовала я ответа в ужасе, глядя на ключ. Я его не узнала, зато узнала парализующее чувство в животе, растекающееся по всем органам. Я в опасности. После целой жизни бегства тем вечером я вошла прямо в его кабинет, пребывая в блаженном неведении, поджидающей меня опасности. Но теперь я знала, еще до того, как он произнес следующие слова. Райан не ответил, а вместо этого сказал: «Я люблю тебя, Грейс. Больше жизни. Больше всего на свете. Я сделаю для тебя все. Но иногда мне кажется, что мы не равны, потому что у тебя намного больше секретов, чем у меня. По крайней мере, было. У меня остался только один. И теперь, как только я расскажу его, мы раскроем твои». «О чем ты говоришь?» — бессильно спросила я, пока по моим рукам ползли мурашки. Он не врал. Я видела это по глазам. Что он знает? Что он сделал? «Я тоже видел тебя той ночью». Я замерла. Мое горло сжалось, пока я пыталась понять сказанное. Райан сузил глаза, слегка наклоняясь вперед. «Я видел тебя той ночью, когда сбил Мараю. Это мой последний секрет. Встреча с тобой не была случайностью и произошла не только потому, что ты следила за мной. Я тоже следил за тобой. Ты должна была молчать. Мне нужно было узнать, что ты видела и что задумала рассказать. Я тоже наблюдал за тобой несколько лет до нашей первой встречи». Я уставилась на него, не в силах заговорить. Как это возможно? Как я могла об этом не знать? Я же обещала никому не рассказывать о случившемся, наконец сказала я. Он медленно, но коротко кивнул. Да. Но было время, когда я тебе не верил. Еще до того, как мы познакомились. Тогда я искал про тебя все. Вот только тебя не было. Ты будто просто вылезла из-под земли. Грейс Дункан, 18 лет. Но до этого я не нашел ни одной записи. Ты сказала мне, что выросла в Рали, но я ничего не нашел. Это распространенное имя, ответила я, заготовленной ложью, нахмурив брови. Я давно выучила, как отвечать на такие вопросы. На что именно ты намекаешь? Он провел пальцем по ключу, положил себе на ладонь, а затем снова на стол. Да, достаточно распространенные. Но все равно странно, что я нигде не мог тебя найти. Когда мы начали встречаться, я позвонил в школу, в которой ты якобы училась, и о тебе там не было ни единой записи вообще. Наверное, это... В этом не было никакого смысла, но я готов был забыть обо всем, потому что люблю тебя и верил, что ты любишь меня. «Я правда люблю тебя», — заспорила я. Ярость начала перекрывать страх. Мне надо было вспомнить, кто я и что пережила. И мне кажется, тебе надо быть осторожнее со своими намеками. «О, я не намекаю», — сказал он. Его беззаботный тон заставлял все во мне кипеть. «Я говорю тебе то, что знаю, Грейс. Или лучше сказать, Дженни?» Дженни. Ярость тут же сошла, оставив на своем месте неприкрытый ужас. Вся моя кожа похолодела от упоминания старого имени. Теперь Дженни была для меня незнакомкой. Я не она, но это не остановило невольную дрожь. «О чем ты говоришь?» — только и смогла пропищать я. Рейн смотрел прямо мне в глаза и заговорил медленно, тщательно подбирая слова. «Видишь ли, я узнал название школы на той библиотечной книге, а затем, когда тот мужчина из леса сказал Дженни той ночью у окна, я вспомнил послание, то написанное имя. Дженни мертва, теперь ты». Предупреждение, как мне казалось. Так что, когда мы вернулись домой, я все проверил и начал искать любую Дженни, которая хоть как-нибудь относилась к той школе и хижине. Он замолчал, пока мы смотрели друг на друга. Между нами повисла правда. Думаю, ты сама знаешь, что я нашел. Я моргнула, промолчав. Мое тело онемело. Я злилась, боялась, во мне бушевали эмоции, и каждая хотела занять первое место, но я их подавляла. Я не мог ничего найти о Грейс Дункан, потому что Грейс Дункан не существовала до 2001 года. Райан подсокал. «Твоя школа даже прислала мне ваш ежегодник». Один уголок его рта поднялся. «Ты была милым ребенком?» «Чего ты хочешь?» — спросила я, сжимая руки на коленях. Ногти впивались в ладони, но я едва ли замечала. «Сравнять счеты», — ответил он, снова поднимая ключ. «Видишь ли, я соврал тебе насчет Марайи и того, что видел тебя той ночью. А ты соврала о том, кто ты, Грейс, и о том, что принимаешь противозачаточные, и о том, почему убила своего отца». «Моего отца? Значит, он и об этом знал». Я сделала глубокий вдох. Почти всю свою жизнь у меня только и были что секреты, а теперь даже они мне не принадлежали. «Этот мужчина ужасно ко мне относился. Ты не понимаешь?» «Я не говорю, что виню тебя, милая». Райан снова потянулся к моей руке, мягко поглаживая пальцы. Тогда его глаза первый раз потеплели, и появился мужчина, которого я знала, с которым чувствовала себя в безопасности. Какое-то мгновение я купалась в его взгляде, полном любви, но потом он пропал в мгновение ока. «Я знаю, что у тебя были свои причины, как понимаю и то, почему ты ранила меня той ночью. Но и ты пойми, мне нужны какие-то гарантии, что ты больше этого не сделаешь. Какое-то время было весело жить в страхе, постоянно гадать, о чем ты думаешь. Но долго так не может продолжаться. Теперь, когда мы планируем завести семью, мне нужно знать, что ты ничего со мной не сделаешь». «В каком смысле?» Он потряс ключ, зажав его между пальцами. «Все просто. Каждая улика, все твои фотографии, все статьи, написанные о том, что произошло в хижине, а еще мое письмо, где описано все, что произошло той ночью, когда ты меня пырнула. Все это хранится в депозитной ячейке в банке моих родителей. Считай это моей страховкой». Меня переполнял ужас, пока я смотрела на него, а в животе бушевала ярость. «Я переписал все на родителей в случае моей смерти, так что если со мной что-то случится, они получат эту ячейку и все ее содержимое». Мои глаза метнулись к ключу, пока я обдумывала его слова. Теперь понятно, почему я чувствовала приближение опасности. Мои инстинкты, как всегда, были правы. Мне нужно положить этому конец. «Разумеется, ключ не один. Если избавиться от этого, ничего не выйдет», — сказал он, читая мои мысли. «Чего ты хочешь?» — снова спросила я, сжав челюсть. «Я ничего не хочу от тебя, Грейс. Только твою любовь и семью. Но я хотел честно все тебе рассказать. Ты должна понимать, что случится, если ты снова поведешь себя глупо». «И как мне знать, что ты ничего не расскажешь, даже если я ничего тебе не сделаю? А что будет, если с тобой случится что-то еще? Авария? То, в чем я не буду виновата? Тогда твои родители все равно получат документы, и я никак это не остановлю. Я пострадаю даже в том случае, если буду невиновна. Должен быть другой способ. Где моя страховка? Кто будет защищать меня?» Райан скривил губы, снова водя пальцем по ключу. «Поэтому нам и не надо ждать, чтобы завести ребенка. Разумеется, когда у нас будет малыш, условия придется пересмотреть. Пойми, это для защиты нас обоих. Я не хочу, чтобы наш ребенок потерял родителя». «Я не понимаю, почему ты это делаешь. Ты правда хочешь шантажировать меня, чтобы я родила ребенка?» Его рот сжался в одну линию, и Райан уставился на меня в шоке. «Это не шантаж, Грейс. Я правда тебя люблю, а ты любишь меня. Давай назовем это стимулом, а?» «Все просто. Я защищаю себя от тебя, а тебя от себя. Для этого нам нужен ребенок. Он нас исправит. Нам обоим выпадал шанс сделать что-то непростительное и не платить за это. Мы не должны злоупотреблять добротой другого. Я защищу твой секрет, так как ты защищаешь мой. И мы создадим семью, которая будет лучше той, что была у нас, потому что я люблю тебя, а ты любишь меня». Райан потряс коробочкой с таблетками. «Ну, что скажешь?» Я натянуто кивнула, не встречаясь с ним взглядом. Как бы он это ни называл, это шантаж. Я навредила себе тем, что недооценивала его. Я позволила себе поверить, что Райан может любить меня, что он может хотеть сделать меня счастливой. Я наказала его и тем самым наказала себя. «Выкидывай», — наконец пробормотала я. «Вот и молодец», — лукаво ответил он, сразу же бросив таблетки в мусорное ведро, а потом хлопнув в ладоши. Райан встал из-за стола и направился в мою сторону, но я не двинулась. Его лицо помрачнело. «Не бойся меня». «Я не боюсь», — тихо ответила я, — «и это правда». Теперь, когда я поняла, что происходит, и осознала свою новую реальность, страх, который я испытывала несколько мгновений назад, исчез. Со своим отцом я познала настоящий страх, и это был не он. Райан действительно любил меня больше, чем кто-либо другой, хоть и в своей извращенной странной манере, так же, как я любила его, несмотря на наши недостатки. Несмотря на то, что большую часть времени ненависть переплеталась с любовью. Разумеется, я все еще злилась, эта эмоция так быстро не исчезнет. Я буду продолжать искать выход из этой ситуации, но я больше не боялась. Мне не грозила опасность, пока я следовала его правилам. Райан так долго следовал моим, поэтому пусть считает, что одержал верх, пока я буду с этим разбираться. Наш брак не был нормальным, но я этого и не ждала. Во мне поднималась горечь, когда я шагнула в его объятия. Я не съеживалась только от его прикосновений. Райан приблизил губы к моему уху. «Я люблю тебя», — сказал он. «Я тоже люблю тебя». Это не было ложью. «Теперь все будет хорошо. Ты же это знаешь?» Я кивнула, уткнувшись ему в грудь. Я, правда, это знала каким-то образом. Ни у одного из нас не было выбора. Он прав. Я не исключала возможность того, что снова захочу убить его, но теперь все будет намного сложнее. Хороший ход, дорогой муж. Если Райан будет вести себя хорошо, разумнее будет позволить ему жить, так проще. Возможно, он думал обо мне то же самое. Мои секреты просто облегчили ему жизнь. Когда кто-то знает твой секрет, он может либо защитить тебя, либо ранить. Это твои слова. Ты так долго хранила мои секреты, но теперь я буду хранить и твои, Грейс. Мы равны, и я всегда буду защищать тебя. Я подняла голову, чтобы посмотреть на него, а потом мягко его поцеловала. Значит, Райан до сих пор боготворил меня, хотел защитить, но теперь знал обо мне все. Я понятия не имела, что делать с этой информацией, но, скользнув рукой в его задние карманы, языком в его рот, я поняла, что мне будет ужасно интересно с этим разбираться. У смерти есть запах. Я его помнила и, наверное, буду помнить всю жизнь. Также у нее есть особые чувства, в смысле у вида смерти. Трудно объяснить тому, кто этого не испытывал. В венах пульсирует электричество, проникая в каждый уголок тела, будто с последним вздохом энергия человека переходит к тебе. В груди бушует что-то горячее и волнующее. Тебя окутывает свобода. Я никогда не испытывала такого необъяснимого чувства, кроме тех моментов, когда смотрела смерти в лицо, сначала ребенку, потом моей матери и, наконец, отцу. Но когда я поцеловала своего мужа крепче, чувствуя, как его руки обвивают мою талию, наши сердца бьются в унисон, пока их разделяют только тонкая ткань, кости и кожа, я поняла, что у счастья тоже есть особые чувства. Пожалуй, я первый раз позволила себе его испытать по-настоящему за такое долгое время. Как оказалось, мне нравились оба этих чувства. Вообще-то, они казались практически одинаковыми. Я на это согласна.